Александр Мазин. Варяг. Доблесть воина. Пролог. Владимирова Русь вошла в последнее десятилетие первого тысячелетия сильной и обновленной. Однако и врагов, тайных и явных, слабых и сильных, у молодого государства хватало. Мелких хищников, мечтавших просто урвать шмат посочнее и удрать. И врагов сильных и грозных, мечтавших разорвать собранное из разновеликих земель государства на окровавленные и удобные для поглощения куски. И удерживал их всех только страх. Понимание, дерни пардуса за хвост, и в следующий миг почувствуешь на горле его клыки. Только это и останавливало. Но не всех. Вот почему в поход на хорватов Сергей Иванович не пошел. И людей своих великому князю не дал. Оставил себе сотню воев, а остальных частью перебросил в Моров, а частью отдал сыну Артему, князю Уличскому. Уличской земле угрожала куда большая опасность, чем стольному Киеву. Духарев знал, гроза приближалась. Две большие орды степняков копились вблизи границ, выжидали непонятно чего. То есть как раз понятно, большие ханы Курей и Петик привели своих людей уж точно не почтение выразить. Курей особенно опасен. Старая подлая гадюка. Вдобавок кровник русам. Это он убил на Хортице Святослава, положив там же и его лучшую грить. Сергей Иванович — единственный, кто тогда выжил. Да и то лишь потому, что копченые решили «мертв воевода». То, что Курей рискнул подойти к границе русских земель, тревожный признак. Его кочевье не близко. Духарев допускал, не по собственной инициативе явился большой хан. Ромеи подкупили. Официально меж Киевом и Константинополем вражды нет. Великий князь Владимир автократу ромеев родич, на сестре женат. Вдобавок император Василий ему крестный. Выручил его Владимир в трудную годину, помог усидеть на троне. Зато и обещали ему в жены Порфирогенету, византийскую кесаревну. Обещать-то обещали, но когда нужда в подмоге прошла, попытались по обычной византийской повадке отыграть назад. Не вышло. Обиженный Владимир взял Херсонес Корсунь и пришлось Константинополю уступить. Вернее, поменяться. Корсунь на кесаревну. Так что могли ромеи по той же всегдашней своей повадке натравить на Русь Курея. Большой хан Петик иного пошиба. Этот только-только уселся на белую кошму предводителя Орды. Для него сейчас главное авторитет, так что и действовать он будет нагло и бесстрашно. Впрочем, это как раз в духе Хоревой Большой Орды, которую он возглавил. Две большие орды уже много, а ведь есть еще и третья, Иртим, которая традиционно грозит уличским землям. Именно с Иртим главным образом и бодается князь уличский Артем. С Иртим и с независимыми уграми. По счастью, дружбы между уграми и копченами нет. Так же, как нет дружбы между Иртим и Хоревой. Вражда их родилась задолго до того, как возник на Полоцкой земле Сергей Духарев. Конца и не предвидится, и это хорошо. А вот две большие орды на границе — очень плохо. Так что не рискнул князь воевода Сергей передать даже часть своей дружины великому князю Владимиру. Хотя формально данное сыну Святослава обещание выполнил, послал с великокняжьим войском младшего сына Илью. Тот хоть и числился в лучших гриднях Владимира, но в состав киевской дружины не входил. Сейчас тоже оставался сам по себе, командиром разведывательного дозора при главной части Владимирова войска, где старшим был давний друг их рода, тысяцкий Вольк Варяжка. Илью варяжка принял охотно, понимал, что будет от Ильи изрядная польза. Княжич уже бывал на хорватских землях и неплохо ориентировался. Особенно после того, как Сергей Иванович снабдил сына копией собственной карты.